Рассказ Астахова. К чему эта история имеет отношение? К сексу или к моей, чего греха таить, весьма нечистой совести? Вам судить. Я же изложу только факты. Было это в Литве. В самом конце 40-х годов, когда в этой крохотной республике, оккупированной, будем вещи называть своими именами, и насильственно присоединенной к Советскому Союзу, шла резня, каких свет не видывал. Наш мудрейший вождь Иосиф Виссарионович шибко рассерчал, что литовцы всего лишь каких-то 2 миллиона не склоняются перед русским гигантом, и велел расправиться с ними, как бог с черепахой. В Литве стреляли, резали, били, вешали публично на площадях, а чтобы с корнем вырвать дух сопротивления, очищали Литву от литовцев. По ночам войска МВД оцепляли деревни, и все живое, кроме скота, грузилось в товарные вагоны и прямым сообщением отправлялось в Сибирь. Литву очищали под гребенку, деревню за деревней, уезд за уездом. Можно было проехать десятки километров и не встретить живой души. Пустые брошенные дома с распахнутыми настежь дверями и окнами, заросшие бурьяном огороды и непаханные поля, да одичавшие кошки, вернувшиеся к своему первобытному способу кормежки — ловле полевых мышей. Операции по выселению, вернее, охота за живыми людьми — назывались акциями, и в них, кроме солдат и офицеров МВД, принимал участие партийно-советский актив, то есть каждый, кто умудрился примкнуть к новой власти, в том числе и я, молодой зеленый слушатель высшей партийной школы в Москве, направленный в Литву на практику. Участвовал я в такой акции один раз – опростоволосился и за потерю политической бдительности был отстранен от следующих операций. К моей великой радости. Хотя наклебался я горя по горло, и только чудом не рухнула вся моя партийная карьера. Послали меня в Алитус, гнусное место на юге Литвы. Весь уезд, лесные хутора, непроходимые чащи. Зеленые братья, литовские партизаны, там себя чувствовали, как у бога за пазухой. Резали коммунистов, в засадах поджигали автомобили, даже нападали на военные гарнизоны. Ну, поступил приказ весь уезд с детьми и бабами подчистую выселить в Сибирь. Сталин называл такую операцию ликвидацией питательной среды для повстанцев. Разделили нас на группы, несколько солдат, офицер и штатский вроде меня, по количеству хуторов. Каждой группе поручен один хутор. Собрать там все живое в кучу, никому не позволить бежать, доставить на станцию, погрузить товарный вагон, запломбировать и отчитаться по инстанции. Сразу хочу оговориться. Нету тяжкого греха на моей душе. Я не из тех, кто после смерти Сталина стал открещиваться от всего, что было, хотя сами принимали в тех нечистых делах самое активное участие. Повезло ли мне или совесть во мне не совсем иссякла, но я и в ту пору кожей чувствовал, что делаем мы гнусные делишки. И хоть и не протестовал в открытую, таких самоубийц я не встречал, но старался изо всех сил быть подальше, не марать рук. Позиция не из самых благородных, но по тем временам и такое поведение требовало немалых усилий. Ну, не мог я, то ли по природе своей, то ли по воспитанию, что мне дали родители, стать палачом. Поэтому толкался где-то рядом с палачами, что вины с меня не снимает, и совесть свою чистой считать не могу. Как все это выглядело, сейчас обрисую. Акция проводилась ночью, войска оцепили все дороги, мышь не пробежит, а оперативные группы на грузовиках ринулись к хуторам. У каждой группы был свой намеченный хутор и точные данные о тех, кто его населяет. На американском Студебеккере помчались мы к своему хутору. В кабине сидят солдат-водитель и лейтенант. Он наш командир. А я и еще один солдатик с автоматом мотаемся в кузове на жесткой скамье. Мне выдали трофейный пистолет «Парабеллум» с двумя обоймами, Я его держал в кармане пиджака. Сопротивления на этом хуторе не предполагалось. Там обитали средних лет крестьянин с женой, дочь-студентка, приехавшая на каникулы из Каунаса, двое несовершеннолетних детей, да еще старуха, мать хозяина. Если не считать самого хозяина, там не было ни одного боеспособного мужчины. Да и сам-то он числился в тихих, никаких за ним грехов антисоветских не водилось. Выселяли-то ведь не за провинность, а потому, что попал под общую метелку. Был приказ очистить полностью весь уезд. Подъехали мы с погашенными фарами к хутору. Хотели незаметно, без шума, но залаяла собака, заметалась на цепи, и наш лейтенантик, молоденький, только из училища, разрядил в нее всю обойму своего пистолета. Нервы сдали. Поднялся шум. Взвыла в доме старуха. Заплакали дети. Шофера с автоматом лейтенант оставил у машины часовым с приказом стрелять по каждому, кто попытается бежать, а мы трое ворвались в дом. Первым лейтенант, за ним автоматчик, а замыкающим я в штатском пиджаке и с парабеллумом в вытянутой руке. Смех и грех. Это на старуху-то, голосящую, да плачущих ребятишек. Вся семья сбилась в кучу на кухне, полуодетые. Мы их с постели подняли. Хозяин и хочет с виду спокойным казаться, но руки дрожат, и голос такой, того и гляди, зарыдает. У меня к горлу стала подкатывать тошнота. Я по природе мягкий человек, курицу зарезать не могу. Да и лейтенант совсем мальчишка, нервничает, не знает, как себя вести в такой ситуации. Зачитал срывающимся голосом приказ о выселении, спрашивает, все ли ясно. Они молчат. «Может, вам переводчик нужен?» — растерялся лейтенант. «Не понимаете по-русски?» Дочка хозяина, студентка, белокурая такая, литовочка, крепкая, спортивная, шагнула к лейтенанту, сощурила злые глазки и как плюнет ему в лицо. «Вот тебе наш ответ, палач!» На правильном русском, хотя и с акцентом, сказала она и вернулась назад к отцу с матерью. Лейтенант взвился, замахал пистолетом, старуха бросилась ему в ноги, стала целовать сапоги. Я почувствовал, что вот-вот меня вырвет. Да как заору на лейтенанта, спрячь пистолет, мальчишка! И велел хозяину в 2 часа собрать все необходимое, но не больше 60 килограммов груза на человека и быть готовым к отправке. Началась суета, суматоха, хватает, что под руку попадется, заталкивают машину, плачут, стонут, вспоминать тошно. Хозяин ко мне обращается. «Разрешите, начальник, свинью заколоть? Будет дороги пропитания, до Сибири ехать не одну неделю». Я глянул на лейтенанта, он пожал плечами, мол, делай как хочешь, мое дело сторона. Из молодых до ранних. Свалил на меня ответственность, я разрешил. К женскому плачу добавился еще поросячий виск. «Снова хозяин ко мне, беда, в доме нет соли. А не просолить мясо пропадет? Где я тебе соль возьму?» — рассердился я. «У соседа на хуторе есть. Дошлю дочку, она вмиг обернется». «Без конвоя запрещаю ходить», — вмешался лейтенант. «Ладно», — сказал я, — «со мной пойдет. У меня пистолет есть». «Под вашу ответственность!» — напутствовал меня лейтенант. И мы вышли. Это белокурое бестие в кофточке и черной юбке, тесно обжимавшей ей ноги при ходьбе. Икры сильные, крестьянские, белеют в темноте, а пустой мешок под мышкой шагает впереди меня по тропинке в кромешной темноте. И молчит, ни слова. А мне чего разговаривать? Главное, чтоб не убежала. Шагаю сзади, и глаз не свожу с ее ног. Юбка-то черная растворяется в темноте, а ноги босые белеют вроде ориентира. Гляжу на эти мелькающие икры, и нехорошие мысли одолевают. Мол, повалить бы ее, эту бестию, росную травку, задрать ей черную юбку, заголить белые ляжки до попа и задуть ей, чтоб лес закачался. Эту блажь, конечно, из головы гоню. Пристойно ли коммунисту такое даже в мыслях иметь? А выселять мирных людей, лишать их крова, всего и гнать в холодную Сибирь — достойно коммуниста занятия? Невесело, скажу я вам. Дошли мы до хутора без приключений. Там тоже пир горой, идет выселение. Часовой пропустил нас, сосед насыпал ей полмешка соли, и мы пошли назад. Она несет мешок на руках, я сзади. Вошли в ельник, где совсем темно, вдруг оборачивается ко мне. «Помоги», — говорит, — «мне на плечи мешок взвалить». Я взял мешок, приподнял и хочу ей на плечи положить. Мешок упал на тропинку. Исчезла девица из-под носа, словно растаяла в кромешной тьме. «Эй!» — кричу, — «где ты? Возьми мешок!» Ни слова в ответ, только хруст хвои под ногами где-то в стороне. Я выхватил свой парабеллум, нажал, осечка, выстрела не получилось. Я снова закричал. Страх меня охватил, упустил. За такое по головке не погладят. Можно даже партийный билет на стол. И еще хуже в тюрьму самому загреметь. У лейтенанта чуть истерика не сделалась, когда я вернулся один, волоча на спине дурацкий мешок с солью. Он тут же, солдаты-свидетели, составил рапорт, обвинив меня в сотрудничестве с врагом. Всю эту семейку, но уже без дочки, мы доставили на станцию, погрузили в эшелон. Хозяин хутора в последний момент эдак тепло глянул мне в глаза и шепчет тихо, чтобы лейтенант не расслышал. «Спасибо, добрый человек, за дочку. Значит, есть и среди вас люди». Ну и чудило. Он-то дурень. Как и наш идиот-лейтенант, тоже решил, что я по доброте душевной девицу отпустил на волю. Так, сам того не желая, не ведая, я в святые попал. Ну, что ходить каждому объяснять, что, мол, надула меня стерва белокурая бестия, из-под носа убежала. И разгляди ее в темноте, не дай пистолет осечки, ухлопал бы, уложил на месте, как собаку.